«Логично», – кивает девочка. «Аккуратней там», – просит Драка, первым делая глоток из их бутылки. «Обязательно», – хищно улыбаюсь и выпиваю свое зелье. «Тихой ночи, профессор Квирилл», – здороваюсь я с мужчиной, как только ревущее пламя оказывается позади. «И почему в твоем голосе не слышно удивления?» – интересуется Тюрбанный, отвернувшись от зеркала. Зеркало, кстати, находилось посреди небольшого круглого зала, освещенного лунным светом через довольно большое круглое отверстие в потолке. Больше в помещении ничего не было. «Вы умираете, профессор», – отвечаю на вопрос, медленно подходя ближе. «Запах разложения и смерти я ни с чем не спутаю. Единственный способ спастись для вас – это философский камень. И довольно странно слышать ваш голос без заикания». «Это правда», – скривился тощий волшебник. «Но согласись, кто может заподозрить бедного больного человека?» Очень натурально начал заикаться тот. 5 баллов учителю за тизоактерский талант, не удерживаюсь от подколки. «Хм», – польщено улыбнулся Квирилл. «Приятно, вдвое неприятно это слышать от врага моего господина, но с твоего позволения я попрошу не мешать мне», он повернулся обратно к зеркалу. «Я еще не понял, как достать из зеркала камень, что же не так», бормочет он, смотря в свое отражение. «Я вижу, как держу камень в руках и готов преподнести своему господину, но я не могу его достать», рычит он. «Как поживает Волан-де-Морт, профессор Квирилл?» «Интересуюсь», подходя еще ближе. «Неудобно, наверное, существовать в качестве паразита. Откуда ты?» Испугался мужчина, повернувшись ко мне. «Используй девочку», — послышался шипящий голос. «Подойди», — приказал Квирилл, а я совершенно спокойно подхожу и становлюсь рядом. Пару мгновений ничего не происходило, но вот мое отражение оскалилось в звериной ухмылке и махнуло мне рукой с зажатым в нем камнем. Мне потребовалось меньше секунды, чтобы спрятать камень в инвентарь. «Вы ведь не думали, что я доверю транспортировку камня Филину?» «Ну что?» – нетерпеливо спросил Квирилл. «Что ты там видишь?» «Семью спокойно вру. Я, мама и отец справляем Рождество. Отойди», – откинул он меня в сторону. Сделав пару шагов, я остановилась. «Она врет», – прошелестел голос, а я улыбнулась. «И она не боится нас». Квирилл вновь обернулся ко мне, и на его лице отразилась ярость. Выхватив палочку, он наставил ее на меня. «Дай мне с ней поговорить». «Но, повелитель», — запротестовал мужчина, — «у меня достаточно сил». Повиновавшись, Квирилл принялся развязывать свой тюрбан. Наконец ткань полностью упала на пол, и волшебник повернулся ко мне спиной. «Гаррота Поттер», — прошептало лицо на затылке Квирилла. «Приветствую тебя, лорд судеб Волан-де-Морт», — без капли страха в голосе здороваюсь я с паразитом. «Печально видеть столь великого волшебника в таком состоянии. Видишь, чем я стал?» — печально прошептал Том. «Сейчас я всего лишь тень себя настоящего, но как только я получу камень, я смогу создать себе новое тело. Отдай его мне», — попросил, — приказал темный лорд. «Лучше присоединяйся ко мне. Квирилл говорил, что ты проявляешь необычный талант в темных искусствах. Я помогу тебе его развить». «Отражена ментальная атака. Хрен тебе по всей твоей болезненной морде, Волди», — отвечаю, оскалившись, и активирую все свои способности мысленными командами. «Я антилегимент, и на меня твои штучки не действуют. Хочешь камень?» — спрашиваю у него, превращая палочку в призрачный меч. «Попробуй, отбери, схвати ее», — взревело лицо. Моя команда «Форсаж» прозвучала одновременно с парализующим заклинанием Квирилла, но я успеваю отскочить в сторону и сразу прыгаю на волшебника. Как и я, он в последнюю секунду успевает поставить щит от моей атаки. Пад, отскакиваю назад и начинаю хаотично бегать из стороны в сторону, не давая Квирилу нормально прицелиться. Мысленный посыл, и в моей правой руке оказывается взрывное зелье на основе камня духа. Без замаха кидаю его в противника. Квирилл, на свою беду, разбивает бутыль заклинанием и его взрывом отбрасывает на спину. «Форсаж!» — рявкаю я и вновь прыгаю на него, но и в этот раз у меня ничего не получается. Меня отбрасывает каким-то мощным кинетическим заклинанием и буквально впечатывает в стену. Броня жалобно звякнула и распалась, а я ощутила, как несколько ребер отчетливо хрустнуло. «Броня мага!» — харкнув кровью, призываю защиту обратно. «Магический щит. Не знаю, где ты выучила эти бесполочковые заклинания, но они тебе не помогут», — самодовольно заявляет профессор. «Сдавайся, хрен тебе», — шиплю я. «Рой игл». В сторону Квирилла полетела целая куча магических игл, и ему пришлось выставить защиту, так как защититься от каждой по отдельности у него бы не получилось. «Форсаж!» — я вновь принялась петлять из стороны в сторону, не давая тому прицелиться. В конце концов, мужчине это надоело, и он превратил всю поверхность пола в лед. Не ожидая такого поворота событий, я оскальзываюсь и падаю на спину. Палочка улетела куда-то в сторону, а у меня весь воздух вышел из легких от удара поверхности, меня вновь впечатывает кинетическим заклинанием в стену. Ха! Вновь выплевываю кровь, перевернувшись и приподнявшись на руках. Твоя смелость похвальна. Слышу голос Волди. Но бессмысленно. Я убил твоих родителей и сегодня убью тебя, судя по звуку. Кверил не спеша подходит ко мне. Вот я вижу его ноги перед собой, но сделать уже ничего не получается. Не знаю, чем он меня приложил, но сейчас у меня 1/4 здоровья. Интерфейс сигнализирует красным, оповещая о многочисленных внутренних повреждениях. Наклонившись, колдун хватает меня за горло свободной рукой и поднимает над полом. Тело предательски отказывается нормально повиноваться. Что делать, Кверил? В проходе в зал, направив свою палочку на коллегу, стоит профессор Снейп. Северус самодовольно выдает морду на затылке профессора Зати. Какая встреча, а мы тут с твоей ученицей развлекаемся. Волан-де-Морт, выдыхает Северус, но палочку не отводит. Но, как, это долгая история, хихикает лицо, но я не буду ее рассказывать. Гарри, ласково обращается он ко мне, отдай мне камень, и я обещаю, что твоя смерть и смерть твоих друзей будет быстрой. В противном случае я буду убивать их медленно, очень медленно, и умирать они будут на твоих глазах. Ты, несмотря на то, что мое горло сейчас сжимают на удивление крепкие пальцы тощего волшебника, из моего горла вырывается рык. Что ты о себе возомнил, чертов паразит? Втянув немного воздуха и благодаря ярости проснувшейся внутри, продолжаю рычать. Ты можешь издеваться надо мной сколько угодно, можешь пытать меня, сколько влезет. Я хватаю Кверрила за руку и ногой выбиваю его палочку. Но никогда не смей трогать моих друзей. Изворачиваюсь и вырываюсь из схватки. Кожа на шее отзывается болью, но мне плевать. Использовав руку волшебника как опору, быстро перебираюсь к нему на спину. Смотрю в глаза тому и активирую артефакт в моей спине. С тихим шелестом артефакт мгновенно разворачивается и переходит в боевой режим. Секунда, и за моей спиной хищно блестят отливающие металлом крылья. Я умею летать, иронично скривилось в улыбке лицо. Ничего не говорю и обнимаю Кверрила крыльями. Слышен его крик боли от того, как острые лезвия перья вонзаются в его тело. Лицо Волди искажает боль и удивление. Вспышка ярости, кричу я, вкладывая весь свой гнев в это умение, и нас озаряет нестерпимый яркий свет. Но я смотрю, я не отвожу взгляд, я с удовольствием смотрю на то, как под волнами концентрированной разрушительной энергии с черепа Кверрила срывает кожу, как оголяются мышцы, а потом становится видна белая кость. Том и Кверрил кричат от боли, а я кричу от ярости. Потом наступила темнота, внутренний мир. Что? Удивленно произносит тень Волан-де-Морта, осматриваясь. Где я? В моем внутреннем мире, слышит он ответ, и его хватают за горло крепкие как сталь пальцы. Перед ним появилась воплощающая в себе опасность и хищную грацию женщина. Ее тело было подобно творению мастера Химерлога, но Том не знал, где еще мог остаться такой гений, чтобы тот сотворил такое существо. Лишь лицо. Лицо продолжало быть человеческим, и он узнал в нем повзрослевшую Гарроту Поттер. «Кто ты?» — с трудом прохрипел Реддл. «Я инструмент мироздания, Том», — приятным бархатистым голосом отвечает ему Гаррота. «Я послана в этот мир, чтобы исправить его ошибки». «Какие ошибки?» — выдает он следующий вопрос, пока она его, совершенно не напрягаясь, куда-то несет. «Первая ошибка — это ты, Том», — отвечает женщина. «Хель недовольна тем, что ты играешь со своей душой. Кроме того, ты испил кровь единорога, а это оскорбление самому мирозданию». Он почувствовал, как его куда-то затягивает и лишает сил, но он все-таки смог задать последний вопрос. Это все, что он мог сделать перед лицом такого могущественного существа. «А вторая, не ты один любишь играть чужими жизнями, Том», — улыбнулась женщина, демонстрируя почти прозрачные клыки, заменяющие ей обычные зубы. «Альбус тоже в моем списке». Даже несмотря на то, что ему была уготована смерть, Волан-де-Морт испытал приятное чувство удовлетворения. «Не он один будет страдать, не он от, незнакомый потолок», — прошептал я, глядя на залитый светом восходящего солнца потолок. «Как ты, девочка моя?» — учтивый и приятный голос ДДД. Поворачиваю голову и вижу сидящего рядом со мной директора. За его спиной молчаливой и грозной тенью стоит профессор Снейп. «Ага, Даю руку на отсечение, что мой декан все это время также стоял за спиной мадам Помфри, чтобы та не покушалась на мою кровь. Все болит, ничего не помогает, отшутилась я с улыбкой. Раз шутит, значит, жить будет, буркнул профессор Снейп. Я буду за дверью, директор, извещает он ДДД и выходит из палаты. Что с Квиррелом? Интересуюсь я, хотя точно знаю, что он мертв. К сожалению, старик сделал самое скорбное лицо из возможных. Он погиб. Не скажу, что мне его жаль, несмотря на Альбуса, выдаю свой вердикт. Не надо разбрасываться такими словами, девочка моя, укоризненно говорит добро во плоти. Убийство накладывает неизгладимый отпечаток на душу убийцы. Это раскалывает душу. Мне все равно, мрачно заявляю на его любимую отповедь. Он угрожал моим друзьям. Такого я не прощаю. По словам профессора Снейпа, угрожал им Волан-де-Морт, а не профессор Квиррел, уточняет он. На тот момент они были одним целым. Верно, кивает директор. Но убийство не проходит бесследно для человека. Пошел ты. Если бы ты знал, скольких я отправила в объятия Хель за все мои жизни. Да и сам хорош. Скольких он убил, прежде чем добрался до своего друга. В любом случае, продолжил тем временем Альбус. Я хотел бы спросить кое-что, если ты не против. Конечно, киваю в знаке согласия. Что стало с камнем? Он разрушился, когда я убила Квиррела, соврала я. Я держала его в руке, и он распался. Отражена ментальная атака. Ну-ну, удачи. Что ж, никак не отреагировав на провал, продолжил директор. В любом случае, я думаю, это даже к лучшему. Я поговорю с Николасом по этому поводу и думаю, он согласится с этим. Жаль, что своими действиями я загнала в могилу еще двоих. Искренне сожалею я. Ничего страшного. Милостиво улыбается волшебник. Думаю, Николас согласится, что прожил достаточно. Да и запаса зелья у него должно хватить, чтобы привести свои дела в порядок. Так или иначе, судьба камня меня волнует меньше всего. Я боялся, что не успею вернуться вовремя. Мне помог профессор Снейп. Играем в кепа. Я знаю, вновь улыбается ДДД. Несмотря на свой характер, он всегда переживает за своих учеников. Особенно за таких талантливых, как ты. И это несмотря на то, что он был не в лучших отношениях с твоим отцом, задумчиво бормочет старик. Иди ты дважды, хрен ты поссоришь меня с деканом. Игнорирую его последнюю реплику. Это, кстати, он указывает на гору конфет, лежащую на прикроватной тумбочке. Знаки внимания от твоих друзей, я улыбаюсь, посмотрев на коробки. Стопудово Рон поссорит всем купить желейных червей. Ты не против? Спрашивает меня ДДД, беря в руки коробку с драже. В юности мне не повезло. Я съел конфету со вкусом рвоты. И боюсь, что с тех пор я несколько утратил к ним интерес. Но вот конфетка кажется мне вполне безобидной. Как считаешь? ДДД улыбнулся и закинул в рот золотисто-коричневую карамельку. И тут же поперхнулся. Не повезло. Выдавил он из себя, а я не сдержала улыбки. Уж больно забавно он выглядел в этот момент. Вкус ушной серы, не самый приятный на свете, ты не находишь? Мерный стук колеса экспресса. В купе сидят все мои друзья. Ребята весело переговариваются, делясь планами на лето. Я улыбаюсь, смотря на этот выводок. Такие разные, но сплоченные общей работой. Я специально потащила их всех с собой. Пусть в каноне со всеми проблемами справились только трое, но я планирую превратить их в одну группу. Каждый из них несет свои таланты. У кого-то он спит или просыпается. У кого-то он уже проснулся и работает на полную катушку. Рядом со мной экспрессивно взмахнул рукой Драка. На его запястье блестит серебряный браслет-артефакт. Мой подарок и плата за услуги, но парнишка отказался от поцелуя. Хе-хе. Браслет снабжен экранированным пространственным карманом и внутри покоится кусочек философского камня. Хотела бы я посмотреть на лицо Люциуса, когда на его гневной речи мальчик спокойно преподнесет ему осколок легендарного артефакта и заявит, что пошел на авантюру исключительно с целью увеличения могущества семьи. Люциус, конечно же, поймет, у кого осталась большая часть, но ничего не сделает. Плохого во всяком случае. Отплатив таким образом Драко за предоставленные услуги, я в очередной раз продемонстрировала Малфою-старшему, что не намерена ссориться с ним. Наоборот, в моих планах на будущее союз с ним был более чем значимым. Свергнуть ДДД будет сложно, и мне понадобится любая помощь. Пока ребята весело проводили время, я гуляла по воспоминаниям последних дней. Раздача баллов за отличие состоялась точно так же, как и в каноне, только самих баллов было больше. Рон принес в копилку грифов 50 баллов, за что быстро стал любимчиком на факультете. Гермиону похвалили за нестандартное для волшебницы мышление и сохранение своего разума в спокойствии перед лицом опасности, 50 баллов. Невилл получил свой полтинник за быстрое реагирование в экстремальной ситуации и распознание опасности. Драко внес свои 50 в копилку Слизерина своим талантом стрелять из волшебного лука и трезвой оценкой рисков. Ну и я, ваша покорная слуга, внесла свои 50 за несгибаемый характер и желание защищать друзей в любой, даже самой безвыходной, ситуации. Но как ни печально, ДДД все равно остался в выигрыше. Гриффиндор победил в ежегодном соревновании. Эх, печаль-беда. Последовавший после ужина вечерний разговор со Снейпом тоже был примечательным. «Входи», — приказал Северус, как только я постучала в его дверь. «Вы хотели меня видеть, профессор?» — невинно спрашиваю я, а тот указывает мне на кресло напротив себя. Сажусь, как и в прошлый раз, подгибая под себя ноги. Снейп некоторое время молчит, сверля меня своим фирменным взглядом. «О чем ты думала?» — гневно спрашивает он. «Вам честно ответить или соврать?» «Спокойно интересуюсь в ответ». «Не юли», — рыкнул мужчина. «Выкладывай все как есть». «Ну, выкладывать, так выкладывать». На стол между нами с легким стуком ложится философский камень. Глаза Северуса округляются до размеров галеонов. «Ты же сказала, что он уничтожен», — выдыхает мужчина. «Сказала», — киваю, подтверждая его заявление. «Но это не значит, что я не врала, это...» Он указывает на камень, не игрушки Гаррота. «Вы впервые назвали меня по имени», улыбаюсь со всей искренностью, на которую способна. «Я и не играю, профессор. У меня на него весьма обширные и далеко идущие планы. Как преподаватель я обязан у тебя его изъять», напоминает мне Зельевар, «но я чувствую, что он хочет ответов, прежде чем делать какие-либо выводы». «По праву победителя, профессор», он хмурится, но ничего не говорит. «По праву победителя это...» Я постучала по камню пальцем. «Я объявляю своим. Директор будет недоволен», мрачно говорит Северус. «Ему знать не обязательно», пожимаю плечами. «Вам я могу довериться, так как вы один из самых талантливых легиментов в мире. Я легким мысленным посылом заставляю отколоться от камня кусочек размером в добрый галеон и протягиваю его Снейпу. Это вам». «Почему?» — тихо спрашивает он, не беря подарок. «Что именно?» — уточняю на всякий случай. «Почему ты так мне доверяешь?» «Эх, я положила перед ним осколок камня и спрятала основной кусок в инвентаре. Помните, я говорила, что мне известно гораздо больше, чем должно быть». Он кивает. «Так вот», — вздыхаю, будто собираюсь с мыслями. «Я знаю, что вы, профессор, пожиратель смерти. Как знаю и то, как вы относились к моей матери». Мужчина вздрагивает еще раз и с ужасом смотрит на меня. Драматическая пауза. «И в свой 7-й день рождения я все вспомнила. Я знаю, что этого не может быть, но это факт. Я вспомнила всю свою жизнь до этого. Я видела, как ты, Северус, убил своих товарищей, лишь бы только не дать им добраться до меня, до дочери Лили. Я видела, как ты плакал над ее телом. Я знаю, что ты за человек, и меня не обманет маска брезгливости и гнева, которую ты носишь перед студентами. Я помню клятву, которую ты произнес над телом моей матери. Всегда и везде». Процитировала я кусочек его слов, и он дернул рукой, на запястье которого был выведен рунный браслет клятвы. «Тебе я могу доверять, Северус». Он молчит. Молчу и я. Своими словами я задела то, что он прятал глубоко внутри себя столько лет. Маска сволочи, которую он ваял годами, треснула и осыпалась. Я встаю со своего места и иду к двери, но, как и в прошлый раз, останавливаюсь и говорю: «Верни себе маску ужаса подземелий, Северус. Я не собираюсь требовать от тебя безоговорочного подчинения, как это делает Дамблдор. Я лишь прошу тебя не мешать мне, когда я начну складывать черепа к могиле родителей. Черепа тех, кто повинен в их смерти». Скрип двери, и я оставляю мужчину с его воспоминаниями. «Гарри, Гаррота», — вырывает меня из воспоминаний голос Рона. «Ты где витаешь?» «Да так», — отмахиваюсь от вопроса. «Вспомнила кое-что». «Так ты приедешь?» — интересуется он. «Куда?» «Эх, капитально я выпала из реальности. Ко мне в гости на лето», — насупившись, повторяет мальчик. «К сожалению, вынуждена отказаться. Печаль, печаль, но я не хочу попадать в лапы Молли. У меня есть кое-какие планы на это лето». «Какие?» — влезает Драко. «Секрет», — загадочно ухмыляюсь. «Но если все получится, то приглашение буду рассылать уже я. Впереди у меня лето и 2-й год в Хогвартсе. Вот только в этот раз я не собираюсь ползти по дорожке, выстеленной ДДД. Обломись, дедушка, но дневник Ридла я заберу раньше, чем он успеет навредить ученикам школы. Примечание к части. Беды тут не было. Про ошибки не писать. 0.11. Лето такое долгое. Вокзал и куча родителей и родственников, встречающих молодых волшебников из школы. Маглорожденные дружной гурьбой идут в сторону барьера, где их небольшими группками выпускает старый смотритель платформы 9¾. Счастливая Гермиона несется к родителям и обнимает их. Удивительно, как их вообще пустили на платформу. Кто же, интересно, им помог? Приятные люди эти мистер и миссис Гринджер. Замечаю, как после слов Герми взрослые с интересом на меня посмотрели. Улыбаюсь обоим взрослым и обозначаю легкий поклон. Они в недоумении от моего поведения, а Герми насупилась. Маленький хомяк, мой хомяк. Невилла встречает его бабушка. Экстравагантная пожилая дама, не растерявшая свой пыл за многие десятилетия работы в Аврарате, в странном зеленом платье в стиле «Привет, канон». Она тоже после слов своего внука посмотрела на меня, и в ее взгляде читается удивление вперемешку с легким налетом на уважение. Подарок с моей стороны явно до сих пор вгоняет ее в легкий ступор. Поклонный ей, но с большим уважением. Ей это льстит, и она кланяется в ответ, но с выверенным до миллиметра достоинством. Она старше и значительно сильнее меня, и она это знает, но ей льстит, что я это не только понимаю, но и прилюдно признаю. Радостно гомоня, воссоединяется семейство Уизли во главе со своим бессменным матриархом. Молли, завидев меня, хотела подойти, но меня буквально спасает Люциус Малфой. «Леди Поттер», загораживает он меня от этого рыжего чудовища. Я вновь, как и тогда при нашей первой встрече, реагирую правильно на его посыл, и мужчина, с явным удовольствием, обозначает поцелуй на моей руке. Красиво, ничего не скажешь. Таким нехитрым действом Люциус только что прилюдно показал, что не имеет со мной никаких разногласий. Более того, я как леди Поттер не противлюсь его действиям, что говорит о том, что я считаю точно так же. Теперь любое поползновение в его сторону на тему того, что он как-то хочет мне навредить, будут как минимум ошибочны и как максимум оскорбительны. Мы партнеры только что это прилюдно продемонстрировали. Лорд Малфой, с улыбкой здороваюсь с мужчиной. Да-да, Люций, я все правильно поняла. Какая честь вновь видеть вас. Взаимно, леди Поттер, с довольной улыбкой говорит Малфой-старший. Наслышан о ваших приключениях в стенах школы. Я могу поздравить вас с очередной победой, что вы, милорд, чуть фыркаю, показывая свое отношение к похождению. Если бы не мои друзья, в числе которых был ваш сын, у меня бы ничего не вышло. Я несказанно рад, что мой сын, отец в бешенстве, и Драко это понимает, но он помнит о призе на своей руке и спокойно смотрит на него. Принял участие в ваших приключениях. Взаимно, милорд, вновь улыбаюсь. Ваш сын полон нераскрытых талантов, что ждут своего времени и грамотного наставника. Мальчик вздрогнул всем телом и удивленно посмотрел на меня. Да-да, Драко, я знаю, как запустить твой дар на полную катушку. Не сомневаюсь в этом, мужчина удивлен не меньше сына. Однако выдержка не позволяет ему этого показывать. Искренне надеюсь, что наставник, который сможет раскрыть весь потенциал моего сына, найдется. Не сомневайтесь, милорд, такой наставник уже есть и находится рядом с Драко. Однако, как и любой другой цветок в нашем мире, талант, прежде чем расцвести, должен дождаться своего времени. Жду с нетерпением, леди Поттер, чуть кивает Люциус. Понял, осознал, принял, молодец. К сожалению, горестные нотки в голосе. Но я вынуждена попрощаться с вами, лорд Малфой. Дела, как известно, не любит спешки, но и не терпит опозданий. Я посмотрела за спину мужчины, где в отдалении дожидался окончания нашего разговора мистер Храст. Обернувшись, Люциус заметил юриста, кивком поздоровался с ним. Ага, знакомы, значит. Что ж, он вздыхает, демонстрируя, что расстроен прервавшимся разговором. До новых встреч, леди Поттер. Надеюсь, что скорых встреч, лорд Малфой. Киваю в знак прощания и удаляюсь. Уизли вновь попыталась совершить маневр перехвата, но обломалась. Теперь уже юрист перекрыл ей дорогу. «Леди Поттер», — мужчина кивнул, здороваясь, — «могу я занять немного вашего времени?» «Конечно, мистер Храст», — киваю я, — «скажу даже больше. Я с нетерпением ждала нашей сегодняшней встречи. Могу я предложить свои услуги?» Он учтиво протянул мне руку. «С удовольствием, мистер Храст, пусть я и выгляжу спокойно, но внутри меня все сжимается. Ненавижу аппарацию. Беру юриста за руку и задерживаю дыхание. Звуковой удар по барабанным перепонкам, и вот мы в его кабинете. Фух, выдыхает Гербер. Теперь, когда весь этот фарс окончен. Пора переходить к делам, оканчиваю его фразу, и мы одновременно киваем. Усадив меня в одно из кресел в его личном кабинете, мужчина положил передо мной толстую папку с документами, после чего сел, напротив, в свободное кресло. Как и было оговорено между нами, я провел долгосрочное расследование, мрачно изрек Храст, и должен признать, что большего дерьма в своей жизни я не видел. Насколько я понимаю, дела действительно плохи, киваю я, беря папку в руки. Именно, мужчина подтверждает мои опасения. Большая часть принадлежащих вам активов была выкуплена сторонними личностями. Многие из них занимают высокие должности в Министерстве магии и являются ставленниками самого Дамблдора. Мужчина удрученно вздохнул. Семья Поттер разорена, Гаррота. Есть шанс вернуть хоть что-то, удивляю его своим пофигистическим поведением. Пока юрист думал над моим вопросом, я не спеша просматривала папку. Как он и сказал, большая часть фирмы и лабораторий семьи Поттер теперь являются частными и независимыми предприятиями, которые которые плевать хотели на мнение одной малолетней главы рода. Причем владельцами были довольно именитые граждане магической Англии. Опять же примечательно было в том, что аристократы даже не пытались урвать себе кусочек покрупнее и всячески старались помешать чиновникам. Мне это льстило, и сторонники темного лорда получили маленький плюс с моей стороны в свою копилку. «Есть», — кивает Храст, после продолжительного молчания, «и даже почти все, но разразится скандал. Сосредоточьтесь на тех, которые не вызовут скандала. Таких слишком мало, чтобы восстановить былой капитал семьи Поттер», — уверяет меня мужчина. «Капитал — дело наживное», — безразлично произношу я. «Когда я закончу все дела, а это будет не раньше окончания учебы в Хогвартсе, мы займемся остальными. Сейчас же меня интересует только небольшое количество дочерних предприятий». «Я понял», — кивает Гербер. «Что по поводу Мэннера? Он принадлежит одному чиновнику», — хмыкает юрист. «Правда, это он так думает. Постарайтесь свести к минимуму конфликт с ним, прошу я мужчину. И чем скорее я получу Мэннер обратно, тем лучше. Это будет несложно», — улыбается мужчина. «Я предвидел, что вы пожелаете в первую очередь вернуть поместье, потому провел небольшое расследование, и я могу вас заверить», он хищно ухмыляется, «он не захочет с вами конфликтовать. Главное, чтобы Мэннер вернулся под мое правление», жестко говорю я. «Но если вдруг он не захочет отдавать то, что по праву мое, его ждут весьма неприятные последствия, с учетом того, что мне удалось разузнать». Храсб сделал многозначительную паузу. «Опознать его тело будет довольно проблематично». Просто киваю, продолжая просматривать папку. 47 лавок и лабораторий. Ну, Альбус, ну самка собаки. Я так понимаю, что возвращаться к родственникам вы не собираетесь. Интересуется он. Нет, они и так натерпелись проблем, пока я жила у них. Теперь, с моей открывшейся знаменитостью и в свете недавних событий, проблемы будут только множиться. Я буду переводить на их счет небольшие суммы в качестве компенсации за доставленные неприятности. Тогда я хотел бы предложить погостить у меня, предлагает юрист, а я кивком соглашаюсь. С удовольствием, мистер Храст. Подготовка и встреча с мистером Дарсом займет пару дней. После вы сможете посетить свои владения. Благодарю. Жена юриста, миссис Оливан, оказалась очень приятной 40-летней женщиной. Она вела себя, пусть и достойно своему возрасту и положению, но было видно, что давать ей повод повеселиться не надо. В ее карих глазах проскальзывали самые настоящие черти, когда она слушала мой рассказ о похождениях в подземельях Хогвартса. Чую я, что впоследствии кто-то выпустит книгу с моей биографией. На третий день моего пребывания в доме семьи Храст состоялся весьма интересный разговор. Мой племянник, Маркус, начал мисс Салливан, когда сидели в гостиной и пили чай. Он переходит сейчас на четвертый курс в Дурмстранге, интересовался тобой. И что же его интересовало? Какая ты, принялась рассказывать женщина, что любишь? И чем же я ему так приглянулась? Ехидно интересуюсь я, отложив книгу по артефакторике в сторону. Интересное чтиво, но требует концентрации. Он видел твою фотографию, не реагируя на мою подколку, отвечает Оливан. Ты очень красива, знаешь, красота не скрашивает мой характер, фыркаю и откидываюсь в кресле. Если он так желает со мной познакомиться, прошу, я не против знакомств, но если он рассчитывает на что-то большее, спешу его разочаровать. Не спеши с выводами, отмахнулась миссис Храст. Ты его не знаешь, как и он меня, беру книгу обратно в руки и возвращаюсь к изучению материала. Я порядочная тварь, из которой маглы пытались сделать нормальную девушку. К сожалению, у моих тети и дяди ничего не вышло. Да и времени на рассмотрение кандидатов в мужья у меня нет. Дела-дела. Плюс учеба. Не зарекайся, хмыкнула женщина. Любовь приходит незаметно. Вдруг Маркус именно тот единственный? Повторюсь, я удрученно вздыхаю. У меня нет времени на женихов. Все равно имей в виду, что один из учеников Дурмстранга очень желает с тобой познакомиться. С милой улыбкой оканчивает она разговор. Я только улыбаюсь, не отрываясь от чтения. Что поделать, я очень вкусная партия для заключения брачного союза. Малокова сейчас остановит то, что я глава рода и единственный его представитель, и в случае женитьбы мой возможный муж возьмет мою фамилию, а не я его. Род Поттеров будет существовать, хотят они этого или нет. Больше мы тему женитьбы с ней не поднимали, но на следующий день ко мне прилетел Ворон, с письмом в лапах, на котором стояла печать Дурмстранга. В отличие от Хага, студенты Дурма имеют возможность проживать на территории школы. Уважаемая леди Поттер, вы меня не знаете, но я хотел бы это исправить. Мое имя – Маркус Эвейн III. К сожалению, не имел чести встретиться с вами лично для знакомства, однако ввиду определенных причин я вынужден начать наше знакомство с помощью писем. Если вы изъявите желание начать переписку, то я буду с нетерпением ждать вашего письма. С уважением, М. Элвейн III. Ну, Элеван, курва, ну, я тебе устрою веселую жизнь. Кар, напомнил о своем присутствии Ворон, что ждет от меня письмо с ответом. Еще раз каркнешь, разберу на составные части, мрачно бросила я птице. Ку, тихо возмутился пернатый и замолчал. Беру перо с пергаментом и сажусь писать ответ. Уважаемый мистер Эвейн III, не могу сказать, что письмо от вас стало неожиданностью, так как совсем недавно ваша многоуважаемая тетя уже упоминала о вашем существовании и вашей заинтересованности моей персоной. Не спешу сообщать, что рада вашему вниманию в связи с тем, что, в силу определенных обстоятельств, не имею в своем распоряжении достаточно свободного времени, чтобы уделять внимание незначительной переписке. Однако спешу сообщить, что в дальнейшем отвечать на ваши письма, конечно же, буду, но утверждать, что мои ответы будут быстрыми, не стану. Г. П. Вот так вот. Пусть сразу проникнется моим скверным характером. Сворачиваю письмо и отдаю Ворону, который, видимо, только и ждал того, чтобы смыться от меня как можно быстрее. Хмыкнув на поведение птицы, возвращаюсь к процессу познания нелегкого пути мастеров-артефакторов. Если бы мне кто сказал, что вот это вот недоразумение, сидящее сейчас передо мной, потеющее от страха, будто его запихнули в духовку, та сволочь, что позарилась на мой мэнер, я бы плюнула тому в лицо. И это ничтожество решило, что ДДД защитит его, в случае если я заинтересуюсь своим поместьем. Ха, и еще раз, ха. Толстенький и лысый мужичок сидел напротив меня и юриста и старался придать себе более-менее божеский вид. «Мистер Дорс», — начал разговор Храст, — «вы же понимаете, по какой причине я был вынужден вас пригласить к себе?» «Конечно, конечно», — закивал Колобок, — «тогда, может быть, опустим все формальности, и вы сразу вернете ключи от мэнора семьи Поттер его истинному владельцу, но вы же понимаете, что за столько лет мною было вложено немало средств в поддержании поместья мисс Леди Поттер», холодно поправляю его, а тот только больше вжимается в кресло. «Вы посмели наложить руки на то, что не является вашим по праву крови. Ваши затраты на содержание моего мэнора можете считать вашими отступными, чтобы я, как глава рода Поттер, не выдвигала вам никаких обвинений. Но ваш магический опекун, Альбус Дамблдор, он попытался отбрехаться чинуша, но теперь вмешивается Храст, не имел права распоряжаться имуществом семьи Поттер без письменного согласия главы рода», отчеканил мужчина. «Так как глава на тот момент отсутствовал, по известным вам причинам, Дамблдор мог только распорядиться выделить смотрителя, коим, я не сомневаюсь, вы и являлись до сегодняшнего дня», и глумливая улыбка. «Класс, уважаю я этого юриста». «Конечно, конечно», закивал Колобок. «Тогда», Храст положил перед ним юридический документ о передаче прав собственности. «Давайте не будет откладывать этот вопрос в долгий ящик. Подпишите, и все претензии со стороны моего клиента к вам будут сняты». Какое-то время Дорс сидел и, не отрываясь, смотрел на документ. Не знаю, что он там пытался придумать, но мне порядком надоело его общество. «Мои претензии просты, мистер Дорс», — холодно произношу я. «Вы распоряжались моим мэнером, в то время как я жила на обеспечении не самой богатой семьи маглов. Теперь, когда я вернулась в волшебный мир, я возвращаю себе то, что считаю своим по праву рождения. В случае, если вы не захотите удовлетворить мои требования по праву крови и главенства над родом, я вызову вас на дуэль за оскорбление, нанесенное мне и моему роду». Чинуша в ужасе посмотрел на меня, и я не удержалась от кровожадной ухмылки. «Слухи о моем умении решать вопросы силой должны были дойти до вас, мистер Дорс». Мужичок быстро схватил перо, расписался на бумаге и, быстро вытащив из кармана портключ от моего поместья, положил его на стол. «Правильное решение, мистер Дорс. Улыбаюсь я и беру ключ. Больше у меня претензий к вам не имеется. Пуф, вот это скорость. Да», — скривился Храст, смотря на пустующее кресло. «И такие экземпляры работают в Министерстве магии. Не все они авроры, мистер Храст», — фыркаю я, рассматривая порт-ключ. «Прикольная вещица, выполненная в виде золотой трехсторонней пирамидки. Большинство чиновников и палочку не знают, как правильно держать. Печально, что такие». Он брезгливо махнул рукой на кресло. «Сидят у власти. Все изменчиво в этом мире», — загадочно произношу, отчего мужчина даже вздрогнул. «В любом случае, я благодарна вам за помощь в возвращении Мэнера». «Всегда рад помочь», — кивает Храст. «Я так понимаю, что теперь вы собираетесь покинуть мою обитель?» «Да», — киваю я. «Мне предстоит еще заняться восстановлением Мэнера. А разве этот не сказал, что тратился на его содержание?» «Пф», — фыркаю я, вставая. «Все, что он мог сделать, это захапать Мэнер и платить за землю. В сам Мэнер он бы не вошел. Почему вы так в этом уверены?» «Род Поттеров, мистер Храст», — кровожадно улыбаюсь, — «веками славились тем, что являлись мастерами артефакторики». Мужчина понимающе кивнул и бросил взгляд на книгу, которую я читала, пока ждала прихода Колобка. «Я сомневаюсь, что это», — махнув в сторону кресла, обозначаю, о ком я говорю. «Мастер-артефактор или достаточно смел, чтобы самоубиться о сотни ловушек в поместье?» «Хм», — задумчиво протянул Храст. «Но ведь можно нанять разрушителя проклятий». «Очередной самоубийца», — фыркаю я, беря в руки порт-ключ. «Я не сомневаюсь, что гильдия мастеров не забыла, на чем мой род специализировался. Мастеров артефакторики с нашей силой больше нет. Остался один представитель в моем лице». Мужчина понимающе улыбается. «А Поттерах он узнал из магического контракта, который он заключил с моим поверенным?» «Да». «Храст знал, что я носительница дара некромантии, потому так уважительно ко мне и относился. Ну, помимо того, что я еще и веду себя не как обычная девочка и не знает, чего от меня ожидать. Жду новостей по нашей следующей цели», — киваю на прощание. Мне кивают в ответ, и я активирую ключ-портал. «Внимание! Вы вступили на территорию рода Поттер. Плюс 15% к навыкам некромантии. Плюс 15% к навыкам артефакторики.